другой стороны, — мрачно подумала она, — все равно в последнее время ей не спится по ночам, так что будет чем заняться. Мэдлин вздрогнула, всем своим существом чувствуя присутствие Ханта. Казалось, он заполнил собой маленький салон кареты. Он был не таким крупным, как ее кучер Латимер, но ширина его плеч и пугающая томная грация движений странно волновали, а умные проницательные глаза лишь усиливали ее неизъяснимое смятение. Мэдлин поняла, что этот мужчина ее очаровал, несмотря на все то, что она о нем знала. «Не будь дурой!» — одернула она себя, поплотнее закутавшись в плащ. Только не хватало связаться с еще одним членом ванзагарского общества, но отступать было поздно. Она приняла решение и теперь должна осуществить собственный план. Возможно, от ее смелости зависит жизнь Нелли. Карета с грохотом остановилась. Артемис погасил фонарь в салоне, потом отдернул занавеску и выглянул в темное окно. Мэдлин невольно залюбовалась его сильными, сдержанными движениями. «Ну, мэм, мы приехали к западным воротам. Как видите, здесь весьма оживленно даже в такой поздний час. Сомневаюсь, что на глазах у людей можно схватить девушку и затащить ее в карету, если, конечно, она сама этого не хочет». Мэдлин подалась вперед и осмотрелась. Вход в парк был залит светом множества разноцветных фонарей. Низкая цена на билеты позволяла людям всех сословий общества развлекаться в павильонах мечты. Леди и джентльмены, провинциальные мелкопоместные дворяне, владельцы магазинов, подмастерья, горничные, лакеи, офицеры, франты, повесы и бродяги все входили и выходили через эти ярко освещенные ворота. «Хант прав», — решила Мэдлин. «При таком скоплении людей и экипажей довольно трудно силой затащить женщину в карету так, чтобы никто этого не заметил». «Ее похитили не перед самыми воротами», — объяснила она. Элли сказала, что они с Нелли стояли в начале ближайшего переулка и ждали карету, которую я за ними послала, когда появились эти негодяи. Мэдлин осмотрела темный въезд на узкую улочку. Должно быть, она имела в виду вон тот угол, где сейчас слоняются мальчишки. «Ну?» — с явным сомнением обронил Артемис. Мэдлин кинула на него обеспокоенный взгляд. «Если он не воспримет все это всерьез, то сегодня ночью они ничего не добьются, а между тем время уходило. Сэр, мы должны торопиться. Если мы промедлим Нелли, увезут в публичный дом, и мы ее никогда не найдем». Артемис задернул занавеску и взялся за ручку дверцы. «Сидите здесь, я сейчас приду». Она вдруг устремилась вперед со своего сиденья. «Куда вы?» «Успокойтесь, миссис Беверидж. Я не убегу, только справки наведу и вернусь». Он легко спрыгнул на землю и захлопнул дверцу кареты. Она смотрела ему вслед, раздраженная и ошеломленная быстротой, с которой он взял инициативу в свои руки. Несколькими ловкими движениями Артемис поправил пальто и шляпу. Мэдлин вновь была поражена результатом. Он стал неузнаваем. Перестав быть джентльменом, только что вышедшим из клуба, он, тем не менее, сохранил прежнюю уверенную точность движений, хорошо знакомую Мэдлин. Его поступь так сильно напоминала походку Ренвика, что ее передернуло. Эти плавные, вкрадчивые движения навсегда связались в ее сознании с повадками опытных мастеров боевых искусств Ванза. «Может, я совершила серьезную ошибку, обратившись к этому человеку», — вновь подумала Мэдлин. «Прекрати», — осадила она себя. «Сегодня вечером, отправляя записку в его клуб, ты отлично знала, на что идешь. Ты хотела его помощи и получила ее. Вот только каким боком это тебе выйдет, неизвестно». Хорошо хоть, что внешне Хан совершенно не похож на ее покойного мужа. Это почему-то успокаивало. Голубоглазый, златовласый, с романтически красивыми чертами лица Ренвик казался пародией на ангелов с картин великих художников. Хан же, напротив, вполне мог позировать в качестве дьявола.